не тормозя, прошел через барьер на магическую платформу и тут же магией высушил себя и привел в порядок волосы, двигаясь в сторону вагонов Хогвартс-экспресса. Нынче даже платформа 9¾ была не такая красочная из-за мрачной погоды, но дело это компенсировал веселый настрой отправляющихся на учебу учеников, прощающихся с родителями. У входа в вагон стояла Гермиона в черной юбке, водолазке и пальто, с недовольством теребя наполовину промокшие волосы. Заметив меня, девушка скромно улыбнулась, а стоило мне подойти, тут же обняла. «Привет», — с улыбкой отстранилась Гермиона. «Пойдем, я купе заняла». Мы быстро поднялись в вагон и дошли до нужного купе. Гермиона взмахом палочки сняла запирающие чары, впуская нас внутрь. Разместив вещи и повесив пальто на крючок в стене, сел напротив девушки, что достала зеркальце из сумки и задумчиво пыталась подобрать заклинание для приведения себя в порядок. «Не нужно смотреть с таким любопытством», — не глядя заговорила Гермиона. «Чары для сушки волос нужно применять для полностью мокрых волос. Знаю, если применю сейчас, то сухие волосы примут несколько непотребный вид. Пушистик», — важно кивнул я. «Именно. Это крайне нежелательный исход. Агуаменти», — Гермиона перевела на меня взгляд, усмехнувшись. «Ищешь легальный повод облить девушку водой? Я же искренне желаю помочь», — с улыбкой ответил я. «Нет уж, благодарю за твою заботу. Тогда я весь внимание, Пушистик. Хм, значит, подожду. Да, действительно проблема. Моя довольно короткая шевелюра промокла под дождем полностью за пару секунд, а пышные волосы Гермионы только поверхностно. Не будь ограничена заклинаниями. Попробуй чистой магией и волей. Можно даже через палочку для более простого высвобождения, как в детстве. Этот вариант я не учла, действительно. Отчего же?» Гермиона прикрыла глаза, концентрируясь, и провела палочкой вдоль волос, высушивая и попутно придавая кудрявости более упорядоченную волнистость. Открыв глаза и убрав палочку в кобуру в рукаве, посмотрела на меня. «Наверное, дело в том, что такой подход к магии несколько обесценивает проведенные часы в библиотеке. Ничуть, такая магия слишком затратна. Требуется понимание процессов, которые ты хочешь реализовать. Мне кажется, что обширные знания и опыт применения заклинаний в итоге подведет к вот такому волевому колдовству без самих заклинаний, но с их эффектом. Безусловно, это лишь мое мнение, и это требует доказательств. Очередное усовершенствование учебной программы, кто знает. Макс, нам еще в проекте профессора Флитвика участвовать. Еще нужно как-то в запретную секцию вернуться. Что, кстати, леди Гринграсс придумала с твоим обучением? Не знаю, пожал я плечами. Мы пока никак не связывались и не обговаривали этот момент. Может быть, она решила отказаться? Тогда бы сообщила. Кстати, как ты? После того инцидента, Гермиона задумчиво посмотрела в окно, провожая взглядом волшебников. Поезд тронулся. Я долго размышлял о произошедшем. Поезд покинул платформу и дождь забарабанил в окно, оставляя косые капли на стекле. Если бы не окклюменция, меня наверняка мучили бы кошмары. А так, я спокойно все обдумала, продолжая смотреть в окно, говорила девушка. Скажу честно, поначалу я была крайне возмущена и огорошена тем, что ты сделал, а потом проанализировала все. Проматывала в голове каждый миг боя и не могла придумать способ их обезвредить, не убивая. Они могли взять числом. Мне неприятно это признавать. Тебя же беспокоит не только это. Так, Гермиона кивнула и посмотрела на меня серьезным взглядом. Они двигались и действовали очень быстро, как и ты. Как я и сказала, я прокручивала в голове каждый миг того боя. Ты не просто двигался на рефлексах и привычках, ты успевал обдумывать каждый шаг, оценить ситуацию, выбрать заклинание. Может быть, ты не заметил, но бой не длился и десятка секунд. Они тоже двигались быстро, но не настолько. Глядя на девушку, я ожидал продолжения. Наши тренировки неэффективны в плане боя. Мы довольно мягко, как я видела, перекидываемся заклинаниями, разучиваем магию и прочее. Это действительно помогает против сверстников, но взрослый маг уже другое. Хочешь поднять планку тренировок? Да, знаешь, в обычном мире достигают высот те, кто чуть ли не переступает за грань своих возможностей. Я не хочу становиться реальным боевиком, нет, но и оказаться в подобной ситуации, только без кого-либо для помощи и не способной противостоять, тоже не хочу. Думаю, я смогла бы справиться с одним из тех напавших, возможно, с двумя. А наши тренировки, они такие, знаешь, веселые. Это все действительно весело, когда тебя не хотят убить и тебе не нужно этого делать. Возможно, дуэлинг, мое, возможно. Знаешь, за тот месяц, что меня гоняла леди Гринграсс, я по несколько раз за день был на грани смерти. Мне страшно представить, сколько различных зелий ушло на мое постоянное восстановление. Это при том, что у меня повышенная регенерация. Из-за ликантропии, кто бы знал, пожал я плечами. Действительно, суровые тренировки должны сопровождаться не менее жестокими травмами. Мадам Помфри очень не одобрит, если мы будем заниматься в таком жестоком режиме. А там нам на мозг присядет Дамблдор с лекциями о том, что дети не должны так себя изводить, готовясь, словно для элитнейших войск. «Придумаем что-нибудь», — уверенно кивнула Гермиона. «Я не хочу оказываться в подобной ситуации и понимать, что являюсь всего лишь жертвой. А ведь леди Гринграсс сказала, что это были всего лишь отбросы из лютного. Может, не такие уж и отбросы, но на что тогда способны середнячки? Остаток пути мы обменивались записями, делали новые, обдумывали малопонятные моменты в материалах из запретной секции, составляли подборку зелий, заклинаний и ритуалов, способных помочь в тренировках. За этим безусловно интересным занятием время пролетело незаметно, и вот за окном уже окончательно стемнело, а дождь все продолжал и продолжал лить, как из ведра. По очереди покидали купе, давая друг другу переодеться в школьную форму. Как раз успели к прибытию в Хогсмид. На улице все еще лил дождь, но на этот раз мы наложили на себя чары от воды, что позволило добраться до карет сухими, хотя грязь к обуви нещадно липла. Ужасная погодка, правда, заметил один из близнецов, в карету, к которым мы решили сесть. Был тут и их темнокожий друг Ли Джордан. Вполне обычная, пожал я плечами, и помог Гермионе забраться внутрь, усаживая рядом с собой. Как лето, близнецы и Ли Джордан начали наперебой рассказывать о матче, своих впечатлениях, ужасном появлении каких-то вандалов, о черной метке. «Черная метка?» – тут же спросила Гермиона. «Да, метка сама знаешь кого», – невесело сказал Джордж. «Или Фред, бес их разберет». «Да вот же», – Ли Джордан полез в свою сумку. «Колдофото». Гермиона взяла фотокарточку и пристально рассматривала, после чего передала ее мне. «Все-таки интересная технология, эти колдографии. Огромный череп неопределенного из-за цветопередачи оттенка, из клыкастой пасти которого выползала змея, извивалась и шипела. Казалось, я даже слышал это шипение. Занятно, я вернул фото Ли Джордану. Значит, те люди были пожирателями смерти?» Гермиона оглядывала каждого из нас. «Вряд ли», — одновременно мотнули головами близнецы. «Отец говорил, что некоторых задержали», — продолжил левый близнец. «Меток нет и слишком молоды, хотя и явно не в достатке живут. За одним из них числились пару преступных эпизодов, а сам он обитал в лютном. Наверняка и остальные оттуда». Под такие разговоры мы и ехали в покачивающейся то от ветра, то от плохой дороги карете, то и дело поглядывая на приближающуюся громадину Хогвартса, огни в окнах которого поблескивали через стену проливного дождя. Когда мы наконец-то добрались, парни с молодецким ух бросились из кареты под дождь, пытаясь натянуть мантии, разбрызгивая грязь из-под ног. Я обновил на себе и Гермионе водоотталкивающие чары и спокойно спрыгнул из кареты на землю, подавая руку девушке. «Благодарю», — с улыбкой кивнула она, и, воспользовавшись моей помощью, легко ступила на землю. Немногие ученики додумались защитить себя от проливного дождя, но те, кто додумался, выглядели забавно, словно в сантиметре от их тел было какое-то защитное поле, по которому капли дождя огибали волшебника. Стоило только переступить порог замка, как с разных сторон донесся девичий визг. Глянув в сторону звука, увидел и источник проблем. Пивз забрасывал всех водяными бомбами. За ним с угрозами носилась МакГонагалл, и пару раз даже чуть не споткнулась, но повисла на подвернувшемся под руку Роне. «Может, приголубить его чем?» — спросила полушепотом Гермиона. «А есть варианты приголубить полтергейста достаточно сильно, но не развоплотить?» Я очистил обувь от грязи, а задумавшаяся девушка, увидев мой маневр, повторила его. «Вот тут проблема», — согласно кивнула девушка, и мы пошли дальше по коридорам замка. Большой зал гудел самыми разными оттенками эмоций в голосах. Кто-то, даже будучи до нитки промокшим и только сейчас суша себя, был чертовски рад встретить своих друзей и товарищей, рассказывая истории, накопившиеся за лето. А кому-то дождя хватило, чтобы теперь сидеть и ворчать, как старик. Заняв место за столом факультета, я оказался в некоем вакууме. Гермиону тут же взяли в оборот Лаванда и Парвати, а со мной особо никто общаться не хотел. Здорово, хлопнул меня по плечу Симус. Как оно? Да нормально, пока что. Пока что, улыбнулся парень, садясь рядом. Думаешь, что-то произойдет? Все непременно. Это же Хогвартс. Возможно, даже на самом пиру. Ну посмотрим, посмотрим. Гарри, Гарри, истово махал рукой Колин Криви, теперь уже третий курсник. Причина его радости, Гарри Поттер, сэр, обратил внимание на мальца и с лицом, выражающим готовность к любой неожиданности, поздоровался. Представляешь, мой брат сегодня поступает, здорово, правда. О, сэр Найт, с ухмылкой поздоровался Маклагин, круто ты того размотал тогда, я бы, конечно, справился лучше, но и ты не промах. Вот его похвала мне вообще ни в одно место не уперлась. Словно подтверждая мои мысли, на иллюзии штормового неба на потолке сверкнула молния, а снаружи раздался гром. С характерным глухим звуком распахнулись двери большого зала, когда успели закрыться только. Стоило только этому звуку прокатиться по большому залу, как все тут же стихли, а в зал вошла МакГонагалл, ведя за собой толпу первокурсников. Очень сильно выделялся среди них один малец, похожий на Колина, он был закутан в пальто Хагрида и выглядел невероятно комично, словно на него обрушилась палатка. Началось распределение и шло оно как обычно, разве что Рон постоянно и громко бухтил о том, как хочет есть и каких животных он бы сейчас употребил бы в пищу. По окончанию распределения поднялся со своего места Дамблдор в своей лиловой мантии. «Скажу вам только одно», — зычный голос директора прокатился по залу. «Ешьте». Как и всегда, еда на пиру была разнообразна и сытна, и я ни в чем себе не отказывал, с какой-то ехидцей поглядывая на Гарри, которого Рон уже второй раз осчастливил крошками и прочими субстанциями из своего рта, пытаясь есть и говорить. «Ну, как есть, жрать, а ведь большинство за нашим столом может едят и не как на приеме у королевы, но в рамках приличия, а вот Рон отдельный кадр, но по кадру этому судит о факультете». После пира Дамблдор по традиции напомнил всем о списке запрещенных вещей и запрете на посещение запретного леса. Но в этот раз директор огорошил абсолютно всех новостью об отмене межфакультетских соревнований по квиддичу, вызвав роптание и недовольство. «Я, кстати, не совсем понимаю причин, организация матча не должна отнимать много сил и времени. Если проблема в подготовке стадиона, то можно было бы привлечь и старшекурсников». В общем, сомнительное административное решение. Когда директор хотел объявить о турнире, двери зала распахнулись с громом и молнией, явив нам фигуру в плаще и коже на непонятном костюме. Гулкий стук посоха и протеза ноги о пол перекатывались эхом по залу с каждым шагом этого человека, голова которого была сокрыта капюшоном. Очередная вспышка молнии на иллюзорном небе выхватила очень суровые черты лица, испещренного шрамами, а вместо одного из глаз был протез, свободно вращающийся во всех направлениях, даже заглядывая словно внутрь головы. Грюм, или не грюм, кто теперь знает, но со смертью хвоста цепочка событий может пойти по совсем другому сценарию. Под всеобщее молчание мужик добрался до Дамблдора, они пожали друг другу руки и о чем-то тихо переговорили. В итоге мужик прошел на свободное место за столом преподавателей, пододвинул к себе тарелку с сосисками, и вынув из ножен на поясе большой нож, отрезал кусочек, наколол на кончик ножа этот кусочек, поднес к лицу, принюхался и только потом съел. «Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств», — жизнерадостно заговорил директор на фоне всеобщей тишины. «Профессор Грюм». В зале тихо заговорили и зашептались, обсуждая эту одиозную личность. После всеобщего огорчения отменой квиддичных матчей, Дамблдор всех удивил и обрадовал тем, что в Хогвартсе будет проводиться турнир трех волшебников. Возгласы неверия и удивления, смех уверенных в том, что это розыгрыш, но нет, не шутка. Когда директор сказал о вечной славе и тысяче галлеонов в придачу, ученики воспылали духом. Но Дамблдор вновь подпортил настроение, мол, только с 17. Близнецы Уизли пообещали себе и друг другу обязательно обойти это ограничение, ведь им почти 17 и все это нечестно. На этой ноте пир окончательно подошел к концу и все мы направились по гостиным. Как и прежде, мы с Гермионой заняли неприметный диванчик, наблюдая за суетой учеников, краем уха слушая речь старосты, коим оказался скрывавший это до конца Ли Джордан. Рассказав о факультете первокам, он поручил Кати Беллу сопроводить девочек в женское крыло, а сам расселил парней. Гостиная, конечно, гудела. Громче всех возмущался Рон, рассказывая всем желающим и нежелающим о том, как бы он, если бы не ограничения, обязательно выиграл турнир. Или Гарри, с его помощью, конечно. А так, конечно, звезда в шоке. «Больно ты задумчивый», — подметила Гермиона, прислонившись ко мне плечом, рисуя схемы карандашом в блокноте. Повернула на секунду голову ко мне. «Да, я знаю этот взгляд. Ты что-то задумал. Есть такое. Хочу прорваться на турнир». «И зачем?» Дамблдор сказал, что были жертвы. «Много жертв. Это может быть опасным. Да и как ты собираешься обходить ограничения, о принципе работы которых мы не знаем? Что за беспристрастный судья? Как проследит Дамблдор за процессом отбора? Я читал где-то об этом, но там было лишь пару строк. Нужно сходить в библиотеку и узнать всю информацию о прошлых турнирах. После уже и думать можно, но, как бы то ни было, Дамблдор, конечно, может стоять лично на приеме заявок и пристально бдеть, но вот знаешь, делать ему больше нечего. Будет какая-то магия, это-то понятно. А тебе это зачем?» Гермиона вернулась к рисованию схем. «Вечная слава, назови хоть одного чемпиона прошлых лет. 1000 галлеонов, сумма не маленькая, но и небольшая. Слава действительно мимолетна. Однако, в ближайшие годы после турнира это будет актуально. Смотри, допустим, я стал чемпионом. Что это значит? Обошел защиту, раз. Стал самым юным среди прочих чемпионов, два. Достойнейший среди Хогвартса, три. Если выиграю, то еще и победитель, учитывая, что должен был бы быть слабейшим, четыре. Ну и как бонус, возможность полностью игнорировать школьную программу на этот год, освобождение от экзаменов, а значит, куча свободного времени, которое я могу провести с пользой. Помимо этого, можно будет попробовать уговорить директора на допуск в запретную секцию, мол, чемпион же, ну и для тебя выбить допуск, ведь подруга и соратница чемпиона же. Все это прекрасно, кивнула Гермиона. Осталась самая малость, обойти защиту и стать чемпионом. Вот именно, вот именно. Первый учебный день порадовал, если и не солнечной погодой, то хотя бы не дождливой, хоть и пасмурной. Но погода не влияла на мои физические тренировки, которыми я последние две недели немного пренебрегал, а потому я решил с удвоенными силами наброситься на это дело, начав с пробежки. Спустившись в гостиную, увидел там Гермиону в синем спортивном костюме. «Привет, пробежка, привет, пробежка». Вдвоем мы оббежали почти весь замок, выбрались наружу, побегали по внутреннему двору и территории у озера, то ускоряясь, то замедляясь. Финальным аккордом стал забег по лестницам главной башни. Туда-сюда, туда-сюда. Повстречали пару старшекурсников, явно шатающихся с бодуна в поисках зелья для похмела. «Странная кошка», — говорил один. «Ага, ты прав. Думал, это Филча, новая. Дай, думаю, пну. Не буду больше кошек пинать, но в полет тебя знатно отправила. Может, она какая зачарованная?» Послушав этот разговор, мы добежали до гостиной, уставшие и взмокшие. Я себя знатно ослабил гемомантией, но все равно получался уровень подготовленного человека. Гермиона же достала блокнот и начала делать записи, хотя ноги и руки подрагивали, а сама она готова была завалиться на бок. «Ты в порядке? Что пишешь?» «Ага, отлично». «Да», — девушка пыталась побороть одышку. «Одну технику проверяю, фух-фух, пока ничего не ясно. Усиление магии, ага, сложно, нужно больше опытов. Я в душ». После утреннего мациона Гермиона выглядела получше, сильно получше. На вопрос о таком быстром восстановлении, она достала из сумки большую бутыль восстанавливающего зелья. Оно должно снимать усталость и помогать в тренировках тем, что легче становится дойти до предела, а после страдать не так сильно. «Пойдем на завтрак. Без обильной еды зелье сделает только хуже. Знаю». После завтрака был урок гербологии, где пришлось заниматься не самым приятным делом – давить и собирать гной бубонтюбера, неприятного и мерзкого пупырчатого растения. Несмотря на неприятное растение, неприятный процесс и характерный неприятный запах гноя, выкручивающий рвотный рефлекс на максимум сразу, с задачей справились. Арифмантика прошла штатно, но Дафна Гринграсс игнорировала мое существование с невероятным упорством, при этом общаясь с Гермионой. Вторая слизеринка, Булстроуд, в беседе принимала вежливое участие, больше уделяя внимание какой-то задачке, решая ту с присущей полным людям неторопливостью и основательностью. Профессор Вектор обрадовала нас тем, что второй семестр будет посвящен работе над проектом, одним, совместным, но разбитым на составные части, как раз для индивидуальной работы каждому. По его итогам будут выставлены годовые оценки и назначены бонусные баллы факультету. В принципе, плевать, но это может оказаться чем-то интересным. На подходе к большому залу мы застали нарастающую ссору, зачинщиками которой, как всегда, являлись Малфой и Поттер, хотя, правильнее сказать, Малфой и Уизли. Первый явно чем-то дразнил второго. «Может, твоей матери стоит сбросить лишний вес?» – ехидно заметил Драко. «Вокруг вообще было довольно много народа с разных факультетов нашего курса плюс-минус один. Без толпы Малфой представления не дает. Я собирался пройти сквозь толпу, ибо заполнили они холл знатно. Скажи-ка, Поттер, его мамаша и вправду такая жирная, а твоя разгульная мамаша, Малфой?» – огрызнулся Поттер, оттаскивая багрового от злости Уизли. «Такое впечатление. Вот только договорить у парня не было шанса, я уже был рядом». Хлестким правым, как по учебнику, зарядил Поттеру прямо в нос, ломая как этот вездесущийся орган, так и очки, и, похоже, еще парочку лицевых костей черепа. Парень отлетел и замер без сознания. Тут уже и Рон сорвался с цепи, потеряв один сдерживающий фактор. Его я отправил к Поттеру тем же способом. «Ха!» — усмехнулся Малфой. Но и его я не обошел стороной, схватив за ухо и вывернув так, что тот аж назад завалился, на одно колено, схватив меня за руку. «Не оскорбляй чужих родителей, и твоих не оскорбят. А если оскорбляют, взимай плату сразу». Засуетились его телохранители-неудачники. «Стоять!» — с серьезным взглядом рявкнул на Крибба и Гейла. «Удивительно, но они остановились. Тебя, Драко, розгами охаживать надо было в детстве, тогда бы рот не позорил». Усек, со стороны лестницы в меня полетело заклинание, но я ничего не делал, видя краем глаза стоящую рядом Гермиону, уже ставящую протега рефлекта. Лучик отразился точнехонько обратно в Грюма, но тот с помощью рефлекта увел его в появившегося на шум Пивза, превращая того в призрачного хорька. Отпустив ухо Драко, перевел взгляд на Грюма. «Занятное дело», — хриплым голосом подметил профессор, бодро спускаясь по лестнице, прихрамывая из-за протеза. «Хотя, ничего нового». Грюм подошел к нам вплотную. «Хаем», он внимательно осмотрел меня. «Это ты?» «Очень двусмысленное утверждение, профессор». «Ты мне, сопляк, зубы не заговаривай. Ты был в том переулке под Рождество?» «Я много в каких переулках был под Рождество. Время такое, так и тянет по переулкам шляться». «Хаем». «Ладно, не на допросе, боец», — хлопнул Грюм меня по плечу. «Но колдовал знатно, как для второкурсника. Сейчас небось и того круче». Грюм осмотрел замерших и внимательно слушавших студентов. Даже к все еще валявшимся Поттеру и Уизли не спешили подходить, а Малфой уже уполз куда-то. «Змей, что встали?» — рявкнул Грюм так, что ученики аж подпрыгнули. Схватили этих двух неудачников и унесли в больничное крыло. Шагом марш, салаги. Вокруг началась суета, а ученики, словно муравьи, подхватили два тела и утащили общим потоком к себе в муравейник. «Что здесь происходит?» — строго спросила подошедшая МакГонагалл. «Да ваши ученики неловкие, больно, Минерва», — хмыкнул Грюм. «Падают лицами о пол, сознание теряют. Розок диппетовских не хватает, чтобы равновесие держали. У нас не практикуют телесные наказания, Аластер, в отличие от вашей учебки». «А зря, а не время ли обеда?» Съехав с темы, Грюм прошествовал в большой зал, постукивая то посохом, то протезом о пол. «Собственно, я вместе с Гермионой тоже отправились в большой зал, где рядом подсел Симус и близнецы». «Зря ты Гарри так влепил», — заметил Финниган, принявшись накладывать себе появившихся мясных блюд с гарниром. «Он ведь не тебя хотел оскорбить, но оскорбил. Думать надо. Если я захочу оскорбить Рона и выскажусь о его родителях, я не только его оскорблю, но и вообще всех Уизли». «Так», — глянул на близнецов, — «так-то оно так». Ирнингс опять отхватил. «Даже жалко немного. И когда он сдерживаться научится?» «Да не тронул бы я его, не реши он на меня с кулаками полезть». «Может, пообедаем?» — посмотрела на нас Гермиона. «Разбор полетов можно и вечером устроить. Кстати, о полетах, Джордж, Фред, есть информация по турниру и как там все проходит? Не хочется в библиотеке лишнее время просиживать. Это ты по адресу, юный рыцарь. Братья Фордж и Дред поделятся своими великими и непостижимыми знаниями, по вашему примеру, добытыми в библиотеке. Слушайте». И поведали близнецы историю и правила турнира трех волшебников, пока мы, юные падаваны, утоляли первый, второй и третий голод. Идея и концепция была предельно проста на протяжении черт его знает скольки лет. Отбор проводится с помощью кубка, в него кидаются листочки с именами и принадлежностью к школе. Зачарован кубок так, что рассматривает кандидатуры только трех школ, Хогвартс, Шармбатон, Дурмстранг. Если кто-то особо одаренный решит придумать свою школу или подпишется другой, существующий, то его заявка не будет рассмотрена вообще. Кубок из предложенных от каждой школы кандидатур выбирает наилучшего, правда критерии отбора неясны и нигде не указываются. Выбранный чемпион обязан участвовать в каждом этапе турнира, ведь кубок работает по принципу кровного контракта, последствия невыполнения которого могут легко и в гроб загнать. Задания могут быть самыми разными, но стабильно имеют место быть монстр и загадка. Монстр – не ниже пятого класса опасности. Лет 500 назад боролись с Василиском, кивнул левый близнец, а в 1792 году ловили Кокатрикса. Многим досталось. Мда, Гермиона посмотрела на меня и близнецов как на душевно больных. И вы добровольно хотите участвовать в подобном? Вы, переглянулись близнецы между собой, тут же переведя взгляд на меня. И ты, и я, братец Фордж. Да, братец Дред. Думаешь, книжный рыцарь найдет способ? Не раньше нас, братец. Пошли скорее работать. Сначала еда, верно. Постепенно в зал вернулись те, кто так бодро разбежались в стороны от Грюма. Вернулись и Рон с Поттером, неприязненно поглядывая в мою сторону. Ну и к черту их. Дни полетели довольно быстро. По школе курсировали слухи о том, как крут или жесток Грюм на уроках, или же о странной новой кошке, которая за два дня отвадила половину Хогвартса пинать животных. У некоторых, кстати, в качестве питомцев были кошки и бытовали две теории. Кто-то увешал своего любимца амулетами и артефактами, и вторая, это МакГонагалл в виде кошки проклинает учеников разными безвредными, но до ужаса обидными заклинаниями, ибо отчаялась бороться с нарушением дисциплины обычными методами, не выходящими за грань правил. Профессор Флитвик немного осадил наш с Гермионой энтузиазм, посетовав на то, что ему еще не пришли все нужные инструменты и ингредиенты. Но без работы нас не оставил маленький профессор, выдав список литературы по магическим характеристикам различных материалов. Наказал выучить, изучить, разобраться, если что, обращаться за советом, он готов помочь в любое время. Остальные школьные занятия были просто школьными занятиями. Много времени мы с Гермионой тратили на личные тренировки, как и прежде, меняясь палочками для изучения магии, и куда более ожесточенно дуэлировали. Ни раз и ни два нам приходилось использовать различные закрывающие раны заклинания, излечивающие, вправляющие кости и вывихи, а по ночам страдать от костероста. Да, мы не использовали малефицистику и темную магию, основы которых уже поняли из запретной секции, но причина не в страхе или еще чем-то, не хотелось использовать негативные эмоции в магии, ведь как разум влияет на магию, так и магия на разум. Да и следы от такой магии либо крайне тяжело ликвидировать, как и шрамы, либо попросту невозможно, не с нашим уровнем. На уроках зателютовал Грюм, псевдогрюм, должен я отметить. Он то и дело хлебал что-то из фляжки, а если пройти мимо в этот момент, то с моим обонянием можно унюхать характерный запах оборотного зелья. Это странно, ведь хвост мертв, сотрудница министерства не пропадала, Вальдемарта некому было вселять в гомункула и выхаживать. Он не мог составить свой дебильный план и отправить сюда Барти Крауча, но тем не менее, кто-то под обороткой. Причем совсем не важно кто. В общем, Грюм пугал учеников непростительными, демонстрируя их на пауке. После этого занятия, не без намека от Дамблдора, Грюм поумерил пыл, но объяснял все доходчиво, показывал парочку простых заклинаний, меры противодействия, протега трех основных типов, и всякое такое. Вообще, нормально учил. По правде говоря, и по учебнику шел, и самодеятельность успевал свою показывать. С ней поставал со Снейпом, вырабатывал в нас способность игнорировать раздражающие факторы. Правда, никто этому не хочет учиться на фоне неприязни к Зельевару. Чары, руны, арифмантика, ничего особенного. Самостоятельное теоретическое изучение книг по списку Флитвика шло своим чередом и просто откладывалось в голове. Надеюсь, скоро это пригодится. За неделю до конца октября в большом зале появилось объявление о скором прибытии гостей из других школ, а точнее, 30 октября. Это послужило стартовой точкой, началом мгновенно воцарившейся суеты в замке. Ученики вновь начали обсуждать турниры другие школы, а преподаватели вместе с Филчем наводили в замке лоск и даже в кои-то веки утеплили все, отреставрировали окна, натерли до блеска доспехи и обновили портреты с гобеленами. Мне даже на секунду показалось, что я вновь дома, в прошлой жизни, пока в жопу не ужалит, не зашевелятся. 30-го числа энтузиазм ребят достиг апогея, и с трудом дотерпев до вечера, все мы выползли на широкую равнину между замком и Черным озером, встречать гостей. Построились по факультетам и под чутким руководством деканов стояли. Время шло, как говорится, смеркалось. К черту, мне надоело то, что тупо холодно. Стабильность чар согрева под вопросом, но конкретно сейчас это уместная мера. Незаметно наложил их на себя и на Гермиону, получив благодарный кивок, но сомневающийся взгляд. Нормально, в замке Финитой снимешь и все, не сваришься. Чует мое сердце, обрадованно известил всех Дамблдор, что гости из Шармбатона близко. Где, где? Завертели ученики головами. Через пару мгновений, над запретным лесом в небе появилась карета с запряженными в нее пегасами. Через несколько минут карета приземлилась рядом с нами, а к животинкам сразу бросился Хагрид. Ну, оно и не удивительно. Двери кареты распахнулись и на землю спрыгнул мальчик в голубой мантии, нашарил что-то у подножия и выдвинул золотую лестницу, по которой спустя миг, придерживая полы атласно-черной мантии, спустилась дама, ростом не уступающая, а возможно и превосходящая Хагрида. В принципе, пегасы и карета были ей под стать. Мадам Максим, а это была именно она, разительно отличалась от того, что я видел в фильме. Ну, не первый раз, право слово, не первый. Просто очень красивая женщина, но размером раза в 2,5 больше, может больше. Мадам Максим подошла к Дамблдору, протянув руку для поцелуя. Ну, как протянула, чуть подала ее вперед, и та оказалась прямо напротив лица директора. Дорогая мадам Максим, добро пожаловать. Начались обычные расшаркивания, после которых из кареты выпорхнули француженки. У меня, как, наверное, и у большинства мужской половины Хогвартса, возник закономерный вопрос, сюда привезли лучших учениц по внешним данным, или там просто все красивые? О, Вейла, Макс, зашипела Гермиона, погаси прожектора в глазах, они реально светятся, что там такое, Вейла? Да, о, любопытно, Гермиона даже с каким-то энтузиазмом начала искать возможную Вейлу, и ведь нашла. Ага, могу поспорить, что это вон та симпатичная блондинка. Симпатичная? Одна девушка называет другую симпатичной, глупо отрицать очевидное. А ты что думаешь? Ощущение быстро прошло. Надеюсь, за это время я смогу привыкнуть к этой особенности. Стоит отметить, что француженки были одеты не по погоде, очень легко, в одинаковую форму наподобие делового костюма лилового оттенка с юбкой чуть ниже колен. Вместо мантии у них была накидка на плечи, а высокая прическа у всех пряталась под аккуратной шляпкой. И да, девушкам было холодно, именно это я хотел отметить, у них тоже не было нормальных согревающих чар, стабильных. Но в таком случае можно и нестабильными воспользоваться, если только на улице находиться. Нет, обговорив с Дамблдором нюансы содержания пегасов, мадам Максим в сопровождении нескольких преподавателей отправилась в Хогвартс, а наш директор остался дожидаться представителей Дурмстранга, которые не заставили себя ждать слишком долго. Выплывший из-под глади Черного озера корабль, самый настоящий летучий голландец, произвел на учеников куда большее впечатление, а уж когда по трапу на причал сошел вместе с остальными еще и Виктор Крам, шепотки превратились в гул. Болгары выглядели куда более адаптированными к неблагоприятной погоде, а потому радостные объятия и разговоры двух директоров, Каркарова и Дамблдора, не отразился на самочувствии учеников Дурмстранга, больше похожих в своих меховых накидках и пальто на каких-то солдат. Когда расшаркивания подошли к концу, мы наконец-то отправились в замок, сразу в большой зал, где гости уже распределились по столам факультетов. Дурмстранговцы пристроились за слизеринским, а шармбатонцы нашли себе место за столом Рейвенкла. Дамблдор поприветствовал всех, и гостей, и нас, и призраков, пожелав всем чувствовать себя как дома. С этими словами на столах появилась еда. Разговоры я не слушал, отстранился. «Ты слишком задумчивый», — ткнула меня локотком Гермиона. «И ты не знаешь, как погасить эти фонари в своих глазах. У тебя даже зрачок уже вертикальный. Так заметно?» «Нет, вообще не заметно. Просто я знаю, куда смотреть. Ну-ка, отведай супчика». Гермиона заботливо налила мне полную тарелку, судя по запаху, рыбного супа, который так и хотелось назвать ухой. Этим летом в Ницце ела, буйабес называется. «Будьте добры, передайте, пожалуйста, буйабес», — громко попросил кто-то позади. Обернувшись, увидел Вейлу, стоящую рядом. Длинные белокурые волосы волной падали почти до поясницы. «Коварная птичка-человек, или человек-птичка, боюсь, мадемуазель», — улыбнулся я, но судя по незнающей, То ли смеяться, то ли переживать Гермионе, получилось не очень, ведь раз проявились глаза, проявились и клыки. Мне и этой чудной кастрюльки будет мало, больно уж аппетит нагулял, а марсельское ухо нынче диво как хороша. Похоже, такого ответа Вейла не ожидала и даже как-то смутилась. Парни вокруг не сводили с нее глаз, а у Уизли даже слюна потекла. А вот Гарри ничего, держится. На себе влияние шарма я не чувствую, а эффект горячей курочки, как я сам это называю, почти пропал. «Неужели вы откажете, милой леди?» — улыбнулась Вейла, демонстрируя ровные белые зубы. Похоже, шарм ударил с новой порцией силы, и вот что меня позабавило, некоторые девушки начали смотреть на Вейлу не с неприязнью, а как-то задумчиво. Интереса ради проверил Гермиону, ждет развязку. «В целой кастрюле?» — безусловно, кивнул в ответ. «Но могу предложить присоединиться к нам за ужином, за этим столом. И тогда как минимум одна порция всенепременно достанется милой мадемуазель, если, конечно, кто-то перестанет лишать рассудка окружающих людей». Вейла стрельнула взглядом, вздернула носик, и с улыбкой давая понять, что ухо не стоит того, чтобы сидеть среди слюнопускателей, удалилась. «То есть, ты предложил Вейле к нам присоединиться, на тебя точно шарм не действует», с улыбкой уточнила Гермиона, возвращаясь к еде. «Вот и хотел выяснить в относительно безопасной атмосфере. А эти, что, все?» Окинув взглядом стол, понял, что да, все. Похоже на то. Через пару минут ребята более-менее пришли в себя. Рон, как и многие парни, с глупой улыбкой предавались мечтаниям, бесцельно ковыряясь в еде. Девушки поглядывали недовольно на парней, на Вейлу и с удивлением на тех из соратниц по несчастью, кто вдруг осознал внезапную заинтересованность в Вейле. Похоже, с ухмылкой Гермиона поглядывала на таких вот девушек. Вейла влияет не по половому признаку на людей. Да, как я погляжу, для многих сегодня день открытий, прям. Во время ужина к преподавателям присоединился Барти Крауч-старший и Люда Бэгмин. Когда тарелки опустили, вновь заговорил Дамблдор, представил всем Крауча и Бэгмина, налил всем в уши море воды, и Филч наконец-то вынес ларец, а в ларце – кубок. Его поставили на отдельный постамент рядом с преподавательским столом, и Дамблдор рассказал о том, как нужно подать заявку, кинуть бумажку с именем и школой в кубок. Директор пообещал оградить кубок некой запретной линией от посягательств тех, кто не достиг 17. В общем, на этом пир подошел к концу, и все мы разошлись по гостиным. Для привычного обсуждения итогов дня мы с Гермионой устроились на незаметном диванчике в гостиной, в которой все остальные занимались ровно тем же самым, обсуждали итоги. Но говорить особо не хотелось, а потому я пристроил свою голову на коленях Гермионы, и мы просто слушали разговоры других. «Ты все равно думаешь попробовать?» Девушка начала гладить меня по волосам. «Безусловно, это будет интересный опыт, очень опасный. Мы не знаем, какие будут испытания и что там будет поджидать чемпионов. Это не повод отказываться, тем более не факт, что я смогу обойти защиту. Запретная линия, что за бред? Лучше бы назвал заклинание». «Ха-ха-ха», звонко рассмеялась Гермиона, закопавшись пальцами в моей шевелюре. «Ищи дурака. Значит, завтра буду ломать защиту. Знаешь как? Представления не имею. С раннего утра и до самого позднего вечера приходящие и уходящие из большого зала ученики трех школ могли наблюдать занятную картину. Молодой блондин в черных брюках и водолазке с закатанными рукавами и ножнами для палочки на обоих предплечьях с непоколебимым упорством и энтузиазмом, с палочкой в каждой руке, крутился вокруг кубка огня. С палочки в левой руке он то и дело отправлял порою еле видимые струйки магии, тут же растекавшиеся по куполу невидимой до этого момента защиты. Лишь голубая светящаяся линия на полу говорила о ее существовании. Иногда парень делал пассы палочкой в правой руке, вырисовывая символы, протыкая невидимый купол, вызывая в нем различные световые и шумовые реакции. Иногда парень ходил вокруг защиты, водя вдоль одной палочкой, делая защиту видимой. Иногда, по полчаса стоял на месте, размышляя. День был выходной, и некоторые ученики сидели за столами, наблюдали за парнем, кто-то даже делал ставки. Те, кто приходил бросить свое имя, несколько секунд смотрели на это действо с усмешкой, проходили через защиту и бросали в кубок бумажку, вызывая в том небольшую вспышку и без того горящего синего пламени. Так прошел весь день, а вечером, когда уже все студенты, как и преподаватели, начали собираться в зале для оглашения результатов, к парню подошел директор Дамблдор. «Если вы собираетесь продолжать, мистер Найт, с улыбкой проговорил этот седобородый высокий старик в лиловой мантии, то у вас осталось 20 минут. Понял, не отвлекаясь от своих действий, ответил парень, а директор сел за стол преподавателей, потянувшись к тут же появившимся нарезанным фруктам. «Мы сделали!» — раздался крик от входа, и в зал вбежали радостные близнецы. «Мы сделали зелье!» Под всеобщие аплодисменты близнецы подбежали к линии вокруг кубка. «А у тебя как?» — синхронно спросили они парня. «Почти. Ну давай, дерзай, а мы уже!» Достав по флакончику зелья, близнецы откупорили их, выпили на брудершафт, подождали, улыбнулись друг другу и, достав из карманов мантии по кусочку пергамента, одновременно перепрыгнули черту. Никто не заметил, как парень, Макс Найт, улыбнулся. «Мы сделали это!» — радостно кричали близнецы, с которыми ничего не случилось. Директор Дамблдор, другие преподаватели и гости школы лишь улыбнулись. «Отнюдь», — заметил Макс, но продолжил поливать защиту различными магическими приемами. «Да-да», — отмахнулся один из близнецов, и оба они бросили свои имена в кубок. Пламя вспыхнуло, как и положено, а близнецы уже праздновали успех, но вот из кубка вырвались два языка красного пламени и врезались в рыжих близнецов, выбрасывая их за пределы запрещающей линии. Мальчишки начали быстро сидеть, обрастать бородой и длинной шевелюрой. Встав с пола и смотрев друг друга, близнецы затеяли шуточную потасовку к всеобщей радости учеников, а через пару минут, схватившись за спины, под еще более громкий смех, сели за стол Гриффиндора. К кубку направился Виктор Крам. Без проблем этот суровый болгарский парень бросил пергамент с именем в кубок, и тот без последствий принял его. Почти в этот же миг в большой зал ворвалась веселая группа ребят с Хаффлпаффа, вытолкнув к кубку взмыленного старосту, Седрика Дигори. Тот, как и Крам, не испытал никаких проблем с кубком, бросив туда свое имя. Французские девушки, как оказалось, наиболее дисциплинированные, решили этот вопрос еще с самого утра, а потому все просто сидели и ждали результатов. Внезапно весь купол защиты, вокруг которой уже далеко не первый час крутился Макс Найт, с очередным касанием палочки в левой руке парня, начал переливаться всеми цветами радуги, словно жемчужный, но все такой же почти прозрачный. «Нашел», — с улыбкой сказал Макс, и все затаили дыхание в ожидании провала. Ну или еще чего. Даже преподаватели за столом смотрели заинтересованно. Палочкой в правой руке Макс коснулся участка купола с красным оттенком, вытянув на кончике ниточку красного цвета и словно прицепил эту ниточку к палочке в левой руке. Следом парень вытянул оранжевую, желтую, зеленую, голубую, синюю и фиолетовую ниточки, прицепив все на всей длине палочки. Эти ниточки, переплетаясь в сложной схеме, тянулись от палочки в левой руке до купола защиты. Перехватив зубами палочку из правой руки, парень начал невесомыми движениями пальцев перебирать хитросплетение нитей, с каждой секундой расширяя, распутывая их вязь, пропуская одну через другую. С каждой секундой движения становились увереннее, а от хитросплетения нити не оставалось и следа, они просто тянулись в воздухе одна рядом с другой. Вновь взяв в правую руку палочку, парень провел ею вдоль линий, взмахнул обеими руками, и купол защиты разошелся перед ним, словно раскрывшись, распавшись на подобные нити, но только перед ним. Так и держа палочки разведенными в стороны, с победной улыбкой парень прошел через защиту, вновь перехватил зубами палочку из правой руки и, вытащив из кармана кусочек пергамента, бросил в синее пламя кубка. Тот полыхнул и принял пергамент. Макс вновь взял палочку в руки, вышел из-под светящегося купола через созданный проем и парой движений обеих палочек, вернул куполу целостность, а через миг тот потух, оставив после себя лишь светящуюся линию на полу. Тишина. На лице Макса играла совершенно безумная, но усталая улыбка. Глянув на профессора зельеварения, парень ухмыльнулся еще шире. Дурацкое махание палочкой против зелий, 1-0, и кивнул в сторону держащихся за спину постаревших близнецов. Северус Снейп лишь хмыкнул. Зал разразился аплодисментами, даже Дамблдор встал со своего места и с довольной, отеческой улыбкой хлопал в ладоши. Профессор Флитвик не находил себе места, ведь какая тонкая работа. Стоило Максу занять место на лавочке рядом с Гермионой, улыбнувшейся парню, как директор Дамблдор глянул на песочные часы на преподавательском столе, встал и подошел к кубку. Зал стих. «Кубок огня вот-вот примет решение», — начал Дамблдор. «Думаю, ему требуется еще минутка. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Директор указал на дверь позади профессорского стола. Там они получат инструкцию к первому туру состязаний. Директор вынул палочку и, взмахнув ей, погасил все свечи и чаши в зале, оставляя лишь те, что были в тыквах. Зал погрузился в полутьму. Кубок огня засиял ярче, а искрящиеся синеватые вспышки огня били по глазам. Но взгляды учеников трех школ были прикованы к кубку. Пламя вдруг налилось красным, взметнулся столб искр, а из кубка вылетел немного обгоревший кусочек пергамента, ловко перехваченный Дамблдором. Пламя кубка вновь стало синевато-белым. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам, громко и отчетливо прочитал Дамблдор слова на пергаменте. Под всеобщий грохот восхищения и аплодисментов, со своего места поднялся Виктор и уверенной походкой, но сутулись, подошел к директору. «Я знал», — воскликнул Каркаров от стола преподавателей, — «в тебе есть дерзание». Крам и Дамблдор пожали друг другу руки, и Виктор пошел дальше, к двери, скрывшись в итоге за ней. Шум в зале постепенно стих, и внимание учеников вновь оказалось приковано к кубку. Внезапно, как и в прошлый раз, пламя разгорелось красным, а из кубка вылетел очередной кусочек пергамента. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», — возвестил Дамблдор. Белокурая девушка, так похожая на Вейлу, легко поднялась со своего места и летящей походкой подошла к Дамблдору, присела в Книксоне и, получив довольно уважительный кивок от старика, скрылась все за той же дверью. Зал вновь стих в напряженном ожидании. Все повторилось вновь. Из покрасневшего на миг пламени вырвался очередной пергамент с именем. Директор пробежал по нему взглядом и улыбнулся, почти неслышно прошептав: «Надо же, чемпион Хогвартса, Максимилиан Найт, да ну как так-то?» Возмущенно проорал вскочивший с места Рон Уизли: «Да хоть бы Диггори этот!» Зал разразился одновременно хохотом и аплодисментами. Седые старики-близнецы хотели похлопать вставшего с места Макса по плечу, но, схватившись за поясницу, рухнули обратно за стол. Парень подошел к улыбающемуся директору: «Рад, что вы не только решили, но и смогли поучаствовать в чем-то, кроме изучения библиотеки, мистер Найт». С улыбкой Дамблдор пожал руку парня: «Скажу вам по секрету, это все ради нее. Можно допуск чемпиону и его подруге?» Директор улыбнулся еще шире, хоть борода и скрыла это. Блеснув очками-половинками, директор сказал Максу: «Мы обсудим это завтра». Макс уже почти зашел в дверь, а директор начал говорить завершающую речь, как кубок вновь вспыхнул красным, только ярче прежнего. Из кубка вылетел очередной пергамент, а зал вновь затих. Директор перехватил обгоревший листочек и долго смотрел на текст. Все смотрели на директора. Кашлянув, он наконец прочитал: «Гарри Поттер». Гробовая тишина повисла в зале. Казалось, будто с одного конца зала можно было услышать биение сердца волшебника на другом его конце. «Гарри Поттер. Есть в зале Гарри Поттер?» Парень неуверенно встал, с непониманием глядя на всех вокруг. «И почему я не удивлен?» В тишине раздался голос Макса, наполовину зашедшего в ту самую дверь. Глава 24. Комментарий к глава 24. Не вычитано. Пытался вносить коррективы, но фигбук меня выбесил. Три раза крашнулся, а через репорты об ошибках что-то править. Каторга. 3 секунды на правку, 5 минут ждать. Извиняйте, ПЛЗ, если вдруг ошибки глаз резать будут. И да, логические нестыковки. В комменты или личку. Автору заплатите чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Работы все еще нет и вряд ли предвидится при текущей ситуации. И единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость. И как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7602, 2582, 8777. Яндекс. 41001941419702 57. Средних размеров уютный зал с камином, диванчиками и креслами, столами со всякой снедью и мелкими непонятными артефактом превратился в эпицентр настоящего балагана. Мы, три чемпиона от школ, слушали пререкания директоров и преподавателей друг с другом. Был тут и Гарри Поттер, этакий виновник всей смуты, и Грюм, и Снейп, без устали обвиняющий во всем Поттера, аргументируя все очень просто. «Это Поттер виноват, я точно знаю, он всегда виноват. Бедный Людо Бэгмин, довольно простой здоровенный мужик с детским лицом, не знал, что делать, его вечная жизнерадостность попросту не находила здесь себе места, из-за чего волшебник сам себе казался лишним. Крауч старший, суровый, чопорный и деловой, просто стоял в сторонке и наблюдал. «Это несправедливо, Дамблдор!» — кричали одни. «Какого хрена, Дамблдор, у вас два чемпиона?» — говорили другие. «Все подстава и жульничество, и это после стольких переговоров и уступок!» — упрекали третий. «Тот, кто бросил имя Гарри в кубок, однозначно хочет его смерти!» Ни словом не соврал лжегрюм. Дамблдор, Д'Артаньян, а все — гомосеки! — защищала директора МакГонагалл. Собравшиеся вроде бы поверили парню, что тот свое имя не кидал сам, никого не просил кидать, и всякое прочее. Флёр Делакур, кстати, меня не назвала маленьким мальчиком, в отличие от Гарри, но зато сказала, что я слишком молод для турнира. Да и, мол, готовились они по полгода, очень полезная информация. Почему у нас никто не готовился? В общем, Крауч сказал, участвует. На этом тема была закрыта, а все довольные и недовольные разошлись по своим комнатам, кораблям, каретам. Я не был исключением и отправился вместе с Поттером в гостиную факультета. Большой зал уже давно опустел. «Я не бросал», — обиженно бубнил Поттер по дороге до гостиной. «Да кому какая разница? Тебе все равно никто не поверит. Но ведь это правда. Кому она нужна? Правда это. Радуйся, что легальный чемпион тоже гриффиндорец. Это еще почему я должен радоваться, что ты чемпион?» Неприязненно глянул на меня Поттер. «Будь он с другого факультета, ты бы стал их врагом номер один, как и весь Гриффиндор. Стоило только зайти в гостиную, как на нас буквально обрушилась толпа счастливых гриффиндорцев, причем многие были уже поддатые. Со всех сторон слышались поздравления, всякие восклицания, смысл которых не было возможности вычленить из общей свистопляски звуков. Поттер все отрицал, ему никто не верил. Ребята закатили пирушку в нашу честь, Гарри смылся. Да и я недолго праздновал, минут 30 просидел рядом с Гермионой, отвечал на вопросы, да и разошлись мы по комнатам. Утро воскресного дня началось, как и всегда, с пробежки, во время которой мы с Гермионой заметили бегающего у озера Крама. Могло показаться, что он один занимается бегом из всего Дурмстранга, но нет, словно вояки, в колонне по два, бежали и остальные, но позади. Мы взяли несколько иной маршрут. К гостиной добрались вновь взмокшие и еле живые, я из-за преднамеренного ослабления гемомантии, а Гермиона. «А почему? Все хорошо?» — спросил я запыхавшуюся еле живую девушку. Поначалу она после таких пробежек делала записи в блокноте, но недавно перестала. «Не знаю, уф, давай потом». «Ну хорошо». После душа мы вновь встретились в гостиной, но до завтрака еще было около получаса, а потому, присев на наш диванчик, решили бегло пройтись по домашке. «Так что случилось?» — спросил я, закончив с ревизией конспектов. «Да вообще, не понимаю», — понурилась Гермиона, сложив свои вещи в сумку. «Пойдем на завтрак, по дороге расскажу». Выйдя из гостиной, мы продолжили разговор, стараясь не обращать внимания на других учеников, слишком уж много внимания обращающих на меня. «У меня никак не получается нормально усиливаться магией», — посетовала Гермиона. «Все перепробовала и единственный результат — ускорение восприятия». «Как ты это делаешь?» «Честно, не знаю. Просто беру и делаю. Может быть, дело в том, что я анатомию и физиологию немного знаю». «Вряд ли», — она мотнула головой, а из собранных на затылке волос на свободу вырвались пара прядей, которые тут же были заправлены за ухо. «Я проштудировала учебники по анатомии, физиологии, биохимии. Хоть и с последними двумя возникли некоторые проблемы с пониманием, но это вообще никак не изменило ситуацию. Знаешь, мне тут нечего сказать. Леди Гринграсс способна ускоряться наравне со мной, ну или чуть слабее. Думаю, когда она наконец решит выйти на контакт, я обязательно спрошу об этом моменте». «Хорошо, спасибо, Макс». «Да без проблем». За завтраком все так или иначе смотрели на меня, порой улыбались, показывали большой палец вверх. Ну, слизеринцы, конечно же, в этом не участвовали, но тем не менее. Поттеру было хуже, его нахваливали только наши, а единственный друг, Уизли, игнорировал парня. Ну, типа, Поттер, жулик, так все говорят. Кстати, начало разговор Гермиона, когда остался десерт и чай. Чай тут, в Хаге, для нас по крайней мере, подают тупо в больших деревянных кружках. Вообще не по-английски, но да ладно. Ты так и не рассказал, как обошел защиту. Ученики, услышавшие вопрос, тут же подобрались поближе и стали внимательно слушать. Да что тут рассказывать? Крутился полдня вокруг полусферы защиты, изучал, расколупал ее вдоль и поперек. Занятная штука, ее не обмануть зельями старения и прочими штуками. Она предельно четко снимает данные с тела и магии не прикроешься. Купол у нее был не сплошной, как пузырь, а из мельчайших нитей. В итоге я смог вычленить отдельные опорные конструкции, расплести нити, небольшой пространственной манипуляцией мягко развел их в стороны. Дальше вы видели, что за манипуляции такие. Спросил Симус, а близнецы согласно покивали. А это, наверное, из области зачарования предметов на незримое расширение, кивнула Гермиона, пока я пытался проще сформулировать ответ. Там тоже нужно поиграться с пространством. Ничего не понятно, кивнул важно Симус, но очень красиво было. В течение всего дня мы могли быть свидетелями неприязни всех к Гарри, а Гермиона начала раздражаться от того, как много девушек стали изучающе на меня поглядывать, пока мы ходили по коридорам. Вот и сейчас, в вечернее время, пока все шли на ужин, мы шли учиться, а еду можно попросить принести нашу знакомую домовушку Тимми. Все время не обращали на тебя внимания, а стоило стать чемпионом, так глазки строит сразу. Герм, нас видели-то раньше только на занятиях, это ничего не меняет. Какая-то девушка с Хаффлпаффа кокетливо улыбнулась, а Гермиона по-хозяйски вцепилась мне в руку. Пришлось согнуть ту в локте, мол, так и задумано, хоть какая-то от них польза. Ты же вроде как была против отношений во время учебы, что изменилось? Под ручку мы так и дошли до одной из наших тренировочных комнат. Может быть, стоит переехать в выручайку, или в тайную? Я начинаю сомневаться в рациональности и разумности такого подхода. Тогда, встречаться, открыв дверь, я пропустил девушку вперед. Гермиона парой взмахов палочки очистила кабинет от пыли. Я еще не решила, откровенно говоря. Ладно, по стандартной программе, ага. Тогда, будь добр, свою палочку. 2 часа мы неспешно тренировались в создании заклинаний чужой палочкой, тренировались просто выпускать и чувствовать магию, пытались детской магией, на голой воле, делать всякие вещи типа воспламенения и прочего, но, как и всегда, самым эффективным оказалась тренировка с левитацией воды. Само собой, мне в этом помогала Равина, и моя эффективность была выше, но Гермиона не сдавалась, а самое важное, не завидовала. Небольшой перекус бутербродами и чаем, принесенными счастливой Тимми, и понеслась уже отработка разных атакующих и защитных чар. Однако, для этой и последующих тренировок из-за турнира мы решили себя не гробить, и нарабатывали скорость создания заклинаний, меткость, скорость смены цели, для этого трансфигурировали простые мишени. Кто-то быстро их левитировал и прятал за трансфигурированные укрытия, попутно тренируясь в управлении несколькими предметами и разделении внимания, а второй атаковал. «Мяу!» – послышалось сзади. «Кто сказал? Мяу!» – заозиралась Гермиона, на всякий случай танцующим шагом уйдя в сторону и держа палочку у лица, как ей удобнее. Я же взглядом пробежал по классу и заметил в углу на стуле кошку, белая, с голубыми глазами. Она сидела в типично кошачьей позе и просто смотрела. «Ой!» «Киса», легкое умиление появилось на лице Гермионы. «А не та ли это киса, о которой говорят нынче?» «Может быть, а еще, это может быть анимаг». «А ведь и вправду», кивнула Гермиона, быстренько кинув в кошку антианимагическое заклинание. Однако кошка лишь недоуменно посмотрела на нас. «Все в порядке, обычная киса». Гермиона быстренько подобралась к внимательно осматривающей ее кошке. Та и пискнуть не успела, как оказалась в плену, на коленях, поглаживаемая. Вот будет хохма, если это все равно анимаг, но как-то защищенный от разной магии. Я присел рядом с Гермионой и почесал вяло сопротивляющуюся кошку за ушком. Пара минут, и кошка вальяжно разлеглась на коленях девушки, тихонечко мурча. Внезапно кошка подняла голову и посмотрела в сторону двери, соскочила с колен Гермионы и довольно быстро скрылась в неизвестном направлении, сильно нас этим озадачив. Класс-то был закрыт. Дверь открылась, явив нам профессора МакГонагалл. «Мистер Найт, мисс Гринджер, профессор, мы встали и уважительно кивнули в приветствии, трансфигурации у нас пока не было. Вас вызывает к себе директор, мистер Найт. Вам требуется мое присутствие?» «Нет, профессор». «Хорошо, сегодня директор отдает предпочтение сахарным тянучкам». С этими словами профессор окинула класс с взглядом, оценив сваленные в углу мишени и прочий трансфигурированный хлам, и покинула класс. «Я тогда в гостиную пойду». Гермиона начала отменять трансфигурацию предметов, попутно приводя класс в порядок. «Провожу тебя, все равно по пути». «Хорошо, Быстренько восстановив причиненный классу ущерб, мы дошли до портрета полной дамы, откуда я уже один отправился до кабинета директора. Неизменная статуя Гаргульи охраняла в нише проход до кабинета директора. «Сахарные тянучки», — тихо назвал я пароль, а Гаргулья начала поворачиваться, опускаясь вниз, открывая тем самым ход на винтовую лестницу наверх, поднявшись по которой я постучал в дверь кабинета директора. «Не заперто», — раздался приглушенный дверью голос Дамблдора, и я зашел внутрь. Кабинет директора не меняется, все такой же просторный, с разными магическими штуками на столах и шкафах, немного мрачный из-за темного времени суток. Мрачный и темный, но каждый уголок этого кабинета был достаточно хорошо освещен. Директор стоял в дальнем углу кабинета, возле чаши с водой на каменном постаменте, а вокруг постамента, вплотную к нему, стояли высокие зеркала. «Проходите, присаживайтесь», — указал рукой на кресло возле своего стола директор. Пройдя до кресла и сев в него, я поглядывал на Феникса, что сидел на своем насесте рядом с креслом директора. Фаукс также смотрел на меня изучающе, периодически отвлекаясь на поедание орешков в блюдечке. «Ну что же», — заговорил Дамблдор, подойдя к своему креслу и присаживаясь. «Скажу вам, мистер Найт, вы удивили меня и профессоров, распутав возрастную линию. Вы проявили неординарную магическую чувствительность. Позвольте угадать, именно для этого вам нужна вторая палочка, и она вам совсем не подходит. Вы правы, директор». Тут в кабинет забежала белая кошка, на ходу превратившись в леди Гринграсс. Не в платье, а в том брючном костюме для тренировок и в довольно странном тканевом плаще с множеством почти незаметных рунных и символьных вышивок. «А, миссис Гринграсс, вы как раз вовремя». Жестом руки директор пододвинул из глубин кабинета еще одно кресло, и Дельфина поспешила его занять. «Вы же не против, если я посвящу мистера Найта в некоторые наши проблемы?» — спросил директор. «Я только за, профессор». «Прекрасно, что занятно», — директор не улыбался. «Начну, пожалуй, с лимонных долек. Не желаете чаю?» «Не откажусь», — кивнул я, как и леди Гринграсс. «Чудесно». Очередным жестом руки директор отлевитировал откуда-то чайный сервиз и высокую тарелочку с лимонными дольками. «Интересно, в дольках что-то есть? Вот и узнаем». Левитирующий по воздуху заварник быстро разлил чай по трем чашечкам, а в воздухе явственно повеяло бергамотом. «Классика. Всегда любил цитрусовые», — впервые улыбнулся директор, беря со стола чашечку чая и вдыхая аромат. «Угощайтесь». Взяв по дольке и пригубив чая, мы внимательно посмотрели на директора, что на миг прикрыл глаза. «Мармелад с сахаром. Как-то даже неинтересно». «Итак», — заговорил директор, — «мистер Найт, я не могу дать вам допуск в запретную секцию лишь потому, что вы стали чемпионом. Однако, профессор Флитвик, вы знаете, в который уже раз задумал совершить грандиозный прорыв. Очень сложная и объемная тема, эти накопители. Но мы с вами понимаем, что все новое, хорошо забытое старое. А значит, вам нужно как следует изучить самые разные материалы, которые только можно найти в запретной секции. Конечно же, все для проекта профессора, но кто знает, в какой книге может найтись что-то важное.